Глава 25. Они вернулись на армейские склады в Ред-Ривер, получили наличными причитавшиеся им деньги и на следующий день рано утром уехали в Тексаркану, а оттуда отправились куда хотели. Кто-то поехал домой, те, чей дом был слишком далеко, направились на Техасское побережье всего в одном дне пути на поезде. Несколько человек выбрали шумный Новый Орлеан, самый французский из американских городов. Разъехались все, кроме двоих. Диэй постучал к Карлу Хендерсону поздним утром, когда остальные уже уехали. Карл никуда не спешил, собираясь сесть на последний автобус из Тексарканы в Талсу и навестить свою овдовевшую мать. Но этому плану не суждено было сбыться. «Да, сэр?» «Хендерсон, мистер Эрл говорил мне, что ты делаешь большие успехи. Тебе есть чем гордиться?» Карло расплылся в улыбке. Эрл, конечно же, был для него настоящим богом, храбрым, справедливым и очень скупым на похвалу, просто потому что не был наделен излишним красноречием. «Я лишь стараюсь выполнять свой долг», — скромно ответил Карло. «Это важно, правда?» «Важно?» «Я о долге, сынок». «Да, сэр», — согласился молодой человек. «Да, сэр, это очень важно». «Что ж, именно такого ответа я и ожидал», — сказал старый агент ФБР. «А теперь позволь мне спросить, что ты думаешь о мистере Эрле?» Карло не на шутку растерялся. Челюсть его отвисла настолько, что в рот мог бы залететь целый рой мух. Похлопав глазами, он все же собрался с мыслями, сглотнул слюну и поспешно произнес: «Он герой?» «Совершенно верно», — отозвался старик. «Он герой. Ты слышал разговоры о том, что Эрл получил медаль, большую медаль за войну в Тихом океане? Так вот, все это чистая правда. Эрл был там одним из лучших морских пехотинцев. Эрл перебил уйму солдат Ямато. Любой молодой человек, который учится у Эрла проявлять храбрость и командные способности, может сказать, что ему крупно повезло. Согласен?» «Да, сэр», — ответил Карло, именно так все и воспринимавший. «Но ты должен узнать кое-что еще, Хендерсон», — продолжил Диэй. «Война, в которой участвовал Эрл, была самой жестокой из всех. 5 высадок, ранения, много друзей, погибших на чертовски далеких и бесплодных, словно ад берегах. Понимаешь, к чему я клоню?» Карло не понимал. «Все это требует от человека очень многого. Нельзя пройти через ад и выйти таким же, каким вошел. Это выматывает и меняет человека. Это коверкает его душу. Знаешь, сынок, — продолжал старик, — меня кое-что немного тревожит. Постарайся меня понять. Слышал о такой вещи, как боевая психическая травма». «Да, сэр, — ответил Карло. 8 параграф, когда крыша едет. Человек больше не может делать свое дело даже под прямой угрозой смерти. Таких отправляют в дурдом. Эти психи не всегда ведут себя так, что их можно раскусить и отправить в госпиталь. Бывает, что их тянет умереть и тем самым покончить со всем. Это тоже разновидность боевой психической травмы. Ее называют инстинктом смерти. Ты меня слышишь? Инстинкт смерти». Эти слова показались Карлу знакомыми, но он не мог сообразить, где и когда их слышал. Он задумался о том, куда же клонит хитрый старик. «Теперь смотри, что может получиться», — стал объяснять Диэй. «Человек настолько вымотан, что не хочет жить дальше. Но у него слишком сильная натура. Кажется, доктора называют это органичностью, чтобы покончить с собой. И поэтому он решает расстаться с жизнью во время исполнения своего долга. Идет на сумасшедший риск, проявляет невероятную браваду, а на самом деле просто пытается сделать так, чтобы его убили. Это кажется странным, но говорят, что такое случается». «И что-то похожее происходит с мистером Эрлом?» — спросил Карло. «Я не знаю, сынок». «А ты что думаешь?» «Я тоже не знаю, сэр. Мне кажется, он в порядке». «Да, так кажется. Но, черт возьми, я 3 раза говорил ему перед рейдами, чтобы он надел этот проклятый жилет, а он ни разу этого не сделал. Я сказал ему, что его дело оставаться снаружи и координировать действия по рации», — но он снова оказался впереди всех там, где шла стрельба. А этот его последний трюк? Почему он полез в тот коридор, рискуя быть застреленным? Что за глупость? Он мог залечь, спокойно стрелять из бар и прикончить всех, кто там был. Он боялся причинить вред тем цветным девчонкам. За всю жизнь никогда не слышал ни о чем таком. Да, сэр. Теперь, размышляя об этом, Карло вынужден был признать, что здесь и впрямь крылось что-то необычное. «Как бы то ни было», — продолжил Дей, — «я очень сильно волнуюсь из-за Эрла. Я не хочу участвовать в его самоуничтожении. Я сам нашел его, лично предложил ему эту работу с самыми честными намерениями и рассчитывал на то, что он тоже будет вести себя честно и не попытается сделать так, чтобы его убили». «Ты меня понимаешь?» «Мне кажется, да, сэр. Но есть еще кое-что». Молодой офицер вопросительно взглянул на него. «Ты знаешь, что я уважаю и ценю Эрла ничуть не меньше, чем любой другой вашей команде?» «Да, сэр. Так вот знай, что я считаю его истинным американским героем. Из тех, которых можно по пальцам пересчитать. Мистер Первис — раз. Оди Мерфи — два. Так ведь?» «Еще Уильям О'Дарби, но Эрл — настоящий человек. Вот что я думаю». «Я тоже так думаю, сэр», — ответил юноша. «Так вот я задаю себе вопрос, настолько неприятный, что мне с трудом удается подыскать слова. Вот какой вопрос, почему он лгал?» «Сэр?» «Почему он солгал?» «Эрл сказал мне неправду. Явную, неприкрытую, бесспорную ложь. И это очень сильно беспокоит меня. Едва ли не сильнее, чем его безумная тяга к смерти. Я пытался выкинуть эти мысли из головы, но так и не смог. Во всем этом невозможно уловить никакого смысла. Даже крошки. Он вам солгал?» «Именно так. Не похоже на него. Абсолютно не похоже. Но он это сделал». «А о чем шла речь?» «О Хот-Спрингсе». «О Хот-Спрингсе?» «Я прямо спросил его: Эрл, вы когда-нибудь были в Хот-Спрингсе?» Он ответил: «Нет, сэр. Мой папаша-баптист считал Хот-Спрингс преддверием ада, Содомом и Гоморой, проклятым городом. Если бы кто-нибудь из нашей семьи задумал сунуться в Хот-Спрингс, он сразу бы вышиб у того мозги. Это были его собственные слова». «Но вы думаете, что он там бывал?» «Понимаешь ли, сынок, я не просто думаю, я в этом уверен. Не меньше трех раз я планировал определенные действия, основываясь на проведенной лично мной разведке и собственном опыте. И будь я проклят, если каждый раз он в последнюю секунду не говорил мне: подождите минуточку, а может лучше, если... И будь я проклят, если каждый раз его предложение не оказывалось лучше моего плана. Намного лучше». «Но я... оно было лучше, потому что делалось сознанием ландшафта или расположения зданий. В последний раз это было особенно заметно. Он находился в переулке, наблюдая за действиями команды заднего входа и координируя действия по радио. Но внезапно у него возникает ощущение, что на команду сейчас навалятся с тыла, поэтому он внимательно осматривает переулок и видит грузовик с бандитами, катящийся с горки в сторону Малверн-авеню, как раз к задней двери Мэри Джейн». «Откуда он мог знать, что смотреть нужно именно туда? Ночь была темная, как грех. Но он же знал, куда смотреть». «Откуда?» «Ну, я предполагаю, никаких предположений». Я спросил его напрямик, и он ответил мне, что ему просто повезло, что он вовремя посмотрел в нужном направлении. «Ерунда. Я клянусь тебе, он точно знал, что на этой улочке, она, кстати, называется Гилфорд-стрит, есть маленький, чуть заметный уклон в сторону Малверн. Он знал, что грузовик можно скатить по этой улице, не включая двигатель, лишь убрав ручной тормоз, и бесшумно выехать на огневую позицию. Поэтому он точно знал, куда нужно смотреть. И богом клянусь, когда он увидел, что эти парни приближаются, он был готов. Он всадил два магазина из бар в этот грузовик, устроил фейерверк, словно на День независимости, и отправил к черту в зубы еще троих кузенов папаши Грамли. Он знал. Старик, казалось, никак не мог избавиться от изумления, хотя уже далеко не в первый раз мысленно анализировал события. Несомненно, он был чрезвычайно взволнован вставшей перед ним проблемой. «Теперь, — сказал он, — послушай, чего я хочу. Ты отправляешься в свой недельный отпуск, используешь все свои детективные навыки, чтобы собрать материал на Эрла. Жизнь Эрла, прошлое Эрла, кто такой Эрл, почему он действует именно так, что творится у него в голове, что говорят его приятели по службе, что говорят местные жители, что говорит его семейный доктор. Как он попал в Hot Springs? Когда он был в Hot Springs? Зачем он был в Hot Springs? Что происходит? Ты сообщишь все это мне, чтобы я мог принять решение. Решение? Решение о том, уволить Эрла или оставить. Я не буду участвовать в его самоубийстве. Это куда больше того, что я согласен взвалить на свои плечи. Я не позволю ему использовать меня для того, чтобы получить возможность оказаться убитым. Понимаешь? Но, сэр, я же не психолог, сэр. Я не смогу разобраться в таких вещах. Да, черт возьми, я тоже не смогу. А уж без помощи других тем более. Если я уволю Эрла, вся эта проклятая затея развалится, как пить дать. И отвечать за провал придется этому ублюдку Беккеру. Но если я буду посылать Эрла вперед, и он погибнет, придется отвечать уже мне самому. От такого спроса не отвертишься. Да, сэр. Это трудное задание, возможно, самое трудное из всех. Труднее, чем бегать в дыму и пыли по коридору, в конце которого засели Грамли с автоматами. Лицо молодого человека напряглось, выдавая глубокую растерянность. Впрочем, растерянность продолжалась недолго. Он почти сразу сообразил. Старик серьезно склоняется к мысли, что Эрла нужно уволить. И убедить его не делать этого можно лишь приведя весомые доводы, которые способен обнаружить он. Карл Дональд Хендерсон. Именно в этом он был особенно силен. В раскапывании, в поисках, пролистывании папок, телефонных запросах, составлении сводок, сравнении отпечатков пальцев, проверке алиби, счетов и историй. Значит, он в состоянии помочь Эрлу. Он и никто другой. Осознав, насколько трудна и ответственна возложенная на него задача, Хендерсон почувствовал какую-то торжественную приподнятость. «Постараюсь со всем разобраться, сэр». «Хорошо. Возьми эту папку, то, чем я располагаю. С этого можно начать. Будет о чем говорить с людьми». «Да, сэр. Куда мне отправиться, сэр?» «Лучше всего начать с его родного города. Он находится в округе Полк и называется Блу-Ай». На автобусной станции Карла, израсходовав всю свою мелочь, позвонил из телефона автомата матери в отдаленный штат и сообщил, что не приедет в ближайшие дни, поскольку получил задание. Затем он пошел к окну компании Greyhound и взял билет до Blue-Eye на отправлявшийся в 4:30 автобус, который следовал по 71-му шоссе через Форт Смит до Фейетвилла. После этого он купил пакет попкорна и банку безалкогольного пива и уселся в ожидании автобуса, то и дело поглядывая на оскорбительно медленно ползущие стрелки часов и читая роман Джона Марквенда. Впрочем, он никак не мог сосредоточиться на сюжете, то и дело обращаясь мыслями к загадке Эрла Свегера, о которой безуспешно старался не думать. На коленях лежала нераскрытая папка с бумагами. Карло не мог заставить себя приняться за документы, как не мог заставить себя снять свой кольт 45-го калибра, лежавший в быстро расстегивающейся кобуре, подвешенной сзади на правом бедре. Он слишком привык носить оружие. В 4:15 объявили посадку на его рейс, и поскольку Карло всегда был человеком законопослушным, привыкшим соблюдать правила, он одним из первых отправился в машину. Он уселся справа, в самой середине салона, так как слышал, что на этих местах меньше всего трясет. А потом он увидел Френча Шорта. Да, это действительно был Френчи, но не в своем всегдашнем синем костюме из сержа, а в джинсах, рубашке хаки и соломенной ковбойской шляпе с саквояжем, набитым одеждой. Неужели Френчи? Да, Френчи. Карло собрался было выскочить и окликнуть напарника, но сообразил, что Френчи тоже стоит в очереди на посадку. Затем его автобус тронулся, и Френчи скрылся из виду. Но позже, уже ночью, когда они подъезжали к Блуай, Карло все же спросил водителя: «Вы не знаете, какой автобус стоял рядом с нами в Тексаркане?» Водитель посмотрел на него непонимающе. «Он должен был отправиться сразу за нами», — уточнил Карло. «Я не успел заметить, что на нем было написано». «Верный маршрут в Литл Рок», — ответил водитель. «Неужели на Литл Рок?» «Да, сэр», — сказал водитель. «Идет прямо по 30-му шоссе через Хоуп до Литл Рока». «И дальше никуда?» — поинтересовался Карло. «Ого, точно. Именно там маршрут и заканчивается. Остановки в Хоупе и в Малверне. Потом он сворачивает на 270-ю дорогу и гонит прямиком в Хот Спрингс». «Да-да, это автобус на Хот Спрингс. На нем, почитай, не ездит никто, кроме тех типов, которые хотят посидеть на ипподроме и проиграть свои денежки. Хот Спрингс — это проклятое место. Горячее, словно адское пекло. Можешь мне поверить, сынок».